Глава 12. Мы шли по тротуару, рассматривая лужи на асфальте и сияющие в них фонари. «Где ты живешь?» — спросил я. Она дернула плечом. «В тату-салоне. Хозяин разрешил ночевать, раз я поздно заканчиваю». «А пупсик?» «Он временно у моей знакомой». «С родителями давно не живешь?» Павлина предложила мне жвачку, но я отказался. «Лет с 8 я от них к бабушке все время убегала, пока мы жили на Ленина. А когда она умерла 3 года назад, они продали нашу трешку и переехали в бабушкину однушку. Были планы раздать долги и купить другую квартиру, но они деньги пропили, а бабушкину квартиру в такой притон превратили. Там жить невозможно». «Оба пьют?» «Да». «А бабушка?» «Она иногда выпивала, но ее от выпивки тянуло лишь в сон». «Ты с родителями общаешься?» «Навещаю. Иногда живу с ними, когда они в завязке, но...» «Что?» «Они держатся не больше недели. Мы только разгребем квартиру, хоть что-то по-человечески там сделаем. И начинается агрессия. Сперва в ход идут оскорбления, потом кулаки. А когда они срываются, то человеческий облик окончательно теряют. Это так страшно, что и не рассказать». «В тот раз, когда ты была в крови, это они тебя?» Павлина рассмеялась. «Нет, это бомжиха одна. Узнала меня и накинулась во дворе. На свалку за город все магазины свозят продукты с подходящим к концу сроком годности, а бренды одежды — свои остатки, которые не продались в магазинах. Им проще все уничтожить, порезать и закопать в землю, чем дешево распродавать. Иногда удается договориться с работниками складов, чтобы не всю одежду резали. Они бы и рады, но их заставляют. А у бомжей и прикормленных свалка поделена на зоны. Там дикая конкуренция за все». «Ты там одежду достаешь?» «Ага, не могу покупать шмотки, зная, что они достанутся мне в следующем сезоне бесплатно. Новые, с бирками. Может, разве что придется кое-что зашить. Но я классно научилась шить». Я слушал ее и даже не знал, что сказать. Пока я по утрам выбирал между яйцами арсини и омлетом с крабом, она ела со свалки. Я всегда знал, что жизнь девочки из комнаты с синими занавесками невероятно трудна. Но я не понимал ее нюансов. «И часто бомжи на тебя нападают?» «Нет. Эта женщина приезжая, не знала здешних правил. Но мы с ней уже помирились, она хорошая». «Сомневаюсь», — проворчал я. «Напрасно. Знаешь, я ведь с детства видела очень много добра от совершенно чужих людей, и это помогало мне держаться». «Поэтому ты выбрала улыбку своим оружием?» «К людям не стоит идти с оружием, даже если это метафора. Улыбка — это предложение обменяться энергией света. Я просто увидела, что улыбающиеся, веселые и счастливые люди куда приятнее, чем хмурые и раздраженные. Но улыбаться непросто, когда внутри бьешься в истерике». «Да уж». «И все-таки с улыбкой обстоит так. Главное — начать. Привычка улыбаться однажды подарит внутреннюю легкость, и идти с ней по жизни проще». Я вздохнул и спросил. «Думаешь, забрать пупсика уже поздно?» «Забрать?» Я показал ей ключи. «Все еще арендовано». Павлина покачала головой. «Думаю, нам стоит общаться на нейтральной территории. Это повысит шанс на успех». «Хорошо, но это и есть нейтральная территория. Это же не моя квартира. Может, там пупсик хотя бы будет жить?» Она засмеялась. «Я подумаю». На улице начал накрапывать дождь, и я предложил. «Сейчас уже все закрыто, выбирай. Клуб или нейтральная территория. В круглосуточном купим что-нибудь к чаю». Мы пошли на квартиру вовремя. Дождь зарядил такой сильный, что последний квартал мы бежали и в магазин зайти забыли. На кухонном столе нас ждала бутылка из погреба Валентина и завядший букет. Я кивнул на бутылку. «Можем согреть в микроволновке, добавить специй. Я их вроде видел в шкафчике и...» «Я не пью», — мрачно изрекла она. Я понял, как сглупил. Убрал бутылку в холодильник и пробормотал. «Я, в общем-то, тоже. Давай я спущусь в магазин и...» «Не надо. Я просто попью теплой воды». Пока грелся чайник, Павлина устроилась в кресле с ногами и укрылась пледом. Я сходил в ванную, налил нам чай, а в комнате обнаружил, что Павлина уснула в кресле. Я не стал ее будить. Унес чай на кухню, а сам пошел все-таки в круглосуточный. А Валентину отправил смс-ку, что сегодня не вернусь. Мы с ним договорились, когда мне исполнилось 14, что я буду предупреждать, если не ночую дома. Я скупил в магазине половину прилавка и забил холодильник. Мне хотелось, чтобы, когда Павлина проснется, у нее был завтрак, и я даже собирался его приготовить, прошерстив статьи на тему идеальных утренних блюд. Но вышло все не так прекрасно, как я задумал. Я сжег яйца, сковородку, а гарью, которая пошла в комнату, разбудил Павлину. Она, сонная и удивленная, пришла на кухню и спросила: «А что ты делаешь?» Я со стоном плюхнулся на стул и признался: «Павлина, я хотел приготовить тебе завтрак, но я вообще ничего не умею готовить. У нас дома готовит повар». «Проблемы богатых!» — рассмеялась она, распахнула окно и спросила: «Что ты хочешь на завтрак?» «Ну, кексы те с апельсином, наверное. А это сложно?» Она оглядела продукты, сваленные на столе, и заверила: «Совсем нет. Если однажды тебе довелось голодать, то приготовить легко все. Были бы продукты». Я наблюдал за ней и просто глаз отвести не мог. Она приготовила омлет, кексы и сварила какао. Его я тоже, оказывается, купил. «Я помою посуду», — заявил я. «Это я умею». «Моешь дома посуду?» «Нет, но это, думаю, любой сможет». Мы ели, на часах было 4 утра, а за окном лупил дождь. «Получается, ты знала, кто живет в твоей квартире с самого начала?» — полюбопытствовал я. «Да, конечно. Я познакомилась с Ярой, чтобы забрать с антресоли из своей бывшей комнаты бабушкину лампу». «А почему ты просто не сказала Яре, что жила раньше в ее квартире?» «Я так и хотела. Но когда я подошла к ней впервые, она была такой грустной. Одноклассники обижали ее. Мы познакомились и стали иногда общаться. И мне было неловко дать ей понять, что я с ней общалась, чтобы просто забрать лампу». «А ты ее в итоге забрала?» «Нет. Когда я пришла к Яре в гости и собиралась сказать про лампу, она поведала, что раньше в ее комнате жили алкаши. Ее презрение заставило меня промолчать». «Она так серьезно обиделась на тебя из-за меня?» — с сожалением сказал я. «Ты помиришься с ней? Она наверняка ждет». «Нет, не помирюсь. Именно дружба с ней всегда давалась мне тяжело. Яра хорошая девчонка. Она не виновата, что некоторые ее слова бесконечно ранят меня». Не стал уточнять. Я видел и слышал, как они общаются, и язвительные замечания Яры ранили бы кого угодно. С такими подругами, как говорится, и врагов не надо. И все же, в этой странной дружбе нуждалась больше Яра, чем Павлина. Я был удивлен, что Яра не усмирила гордыню и так вцепилась в это глупое правило о подругах и бывших парнях. Наверняка дело было совсем не в этом. Я, как и обещал, помыл посуду. После мы вернулись в комнату, я рухнул на кровать и позвал: «Полежи рядом». Я думал, она откажется, но она легла и сказала: «Я закашу завтра школу. У меня утром 2 клиента на татушке записаны». «А как ты устроилась в салон?» «Согласие родителей было нужно. Они дали его без проблем». «Что будешь бить?» Да как всегда, перо и птиц девушке, а парню дракона. Тебе нравится этим заниматься? Она протяжно вздохнула. Да, но мне тяжело иметь дело с мужчинами. Я очень напряжена, и клиенты это чувствуют. К тебе приставали клиенты? Не клиенты, Гриш. Пьянь всякая, которую родители приводили. У меня еще со времен детства панические атаки. Стоит кому-то схватить меня или прижать. Я стараюсь больше прикасаться к людям, чтобы избавиться от страха. Но не выходит. Я коснулся ее руки. Когда я беру тоже? Обычно нет. Но в зоопарке у меня случилась паническая атака. И теперь я даже не знаю. Она сама взяла меня за руку. Я потому и не хочу отношений. Парни не любят ждать, они нетерпеливы. А узнав слабости девушки, непременно в конце концов ими воспользуются, тыкнут в них. Не торопить, не пользоваться твоими слабостями, я записал. Кстати, Яру я собирался ждать до окончания школы. Серьезно? Да. Я прекрасно понимал, что мне понадобится все возможное терпение, раз я выбрал девочку с таким тяжелым прошлым. Ты мазохист. Пока речь шла о Яре, я так о себе не думал. А лежа тут с тобой? Да, ты права. Она тихо рассмеялась, а потом внезапно сказала. У меня вся спина в шрамах. Я их дико стесняюсь. Еще одна причина против отношений со мной. Так вот почему ты на физру не ходишь. И платья закрытые. Да, поэтому. Ну, покажи, если думаешь, что это может быть реальной причиной, по которой я не захотел бы с тобой быть. Она помешкала. А потом резко села и задрала толстовку, обнажив спину. Она вся была сплошь в белых и розоватых следах от тонкого ремня. «Почему никто не вызывал опеку?» — потрясенно прошептал я. «В поликлинике, в школе. Неужели никто не видел?» «У папы связи. В школе я избегала медосмотров, а в поликлинике наша врачиха — бабушкина подруга. Она спрашивала меня. Я умоляла ее никуда не обращаться». Я не удержался и коснулся ее спины. Девушка дернулась, поспешно опустила толстовку, но не легла, осталась сидеть. «Наверное, тату сделаю во всю спину». «Их можно свести». Она тяжело вздохнула, а я заверил. «Со мной можешь их не стесняться». «Ну да, будешь представлять, что ты в постели с бывшей рабыней, которую выкупил с плантации». «Рожа у меня не плантаторская». «Очень даже». Мы рассмеялись. По подоконнику стучал дождь. Я снова взял ее за руку и поцеловал в кисть. «Все будет хорошо. Я нашел тебя. Нашел». Я видела, как они встретились в гардеробе и улыбались друг другу, точно хранили одну тайну на двоих. А его рука потянулась к ее, и кончики пальцев едва заметно коснулись ее пальцев. Я прошла мимо, и на их дружный привет лишь кивнула. Все-таки они вместе. А ведь мне уже начало казаться, что я все себе придумала и зря обидела подругу. Хотя какие мы подруги? Она оборвала со мной общение. Я ждала, ждала, когда она сделает первый шаг, уверенная, что если не сделает, я так и быть, сама подойду к ней. Но шло время, и мне уже и самой было неловко навязываться. Она легко забыла обо мне, и я не собиралась бегать за ней и уговаривать дружить. Серый утверждал, что я глупо себя веду. Но я для себя все решила. Если Павлине дорого общение со мной, она сама подойдет. Если нет, значит, пусть катится. А увидев сейчас, что она мутит с Гришей, мне вообще не хотелось иметь с ней дел. Серый, как увидел меня перед уроком литературы, сразу спросил, что произошло. Так заметно, Павлину с Гришей видела внизу. «Опять!» — он воздел глаза к потолку. «Может, ты влюблена в Гришу? Поэтому и страдаешь. Это не так. Не уверен, Яра. Кажется, Серый в самом деле разозлился. Он отошел от меня и весь урок ни одного взгляда мне не подарил. Я пожалела, что сказала ему про эту сладкую парочку. У нас с ним все было так потрясающе. Я познакомила его с мамой, и она одобрила мой выбор. А к Серому я ходила в гости через день, и его семья мне очень нравилась, даже докучливый братишка. Нас и учителя одобряли. Неделю назад, когда учительница физики увидела, как мы обнимаемся у школы, она подошла к нам и воскликнула. «Серёженька, а мы всем педагогическим составом все гадали, какая девочка тебе мила!» Она улыбнулась и признала. «Безупречный ум, безупречный вкус!» Мне за всю жизнь комплименты лучше не делали. После урока Серый ушел, не дожидаясь меня. И я поняла, что мы поссорились. Сперва я разозлилась на Павлину и Гришу. Все из-за них. А когда я увидела его в столовой с ними за одним столом, моей ярости не было предела. Я даже сок забыла купить. Вылетела в коридор. Мы с Серым игнорировали друг друга весь день. И из школы пошли порознь. Дома я плакала. Брат спросил, что со мной. Он сидел на больничном и от скуки не знал, куда себя деть. Вот даже моими делами заинтересовался. Я ему рассказала, и он назвал меня придурочной. И еще добавил, неудивительно, что этот Гриша тебя бросил. Теперь и Серый свалит. Я крикнула, ну и пусть, я не буду унижаться. Брат издал ор и захлопнул дверь моей комнаты. Но минут через 10 вернулся, сел на мой стул. Я читала, отложила книгу и буркнула. «Чего тебе?» «Яра, я решил убрать эмоции и поговорить с тобой, потому что ты совершаешь глупости. Серый твой парень. Ему не нравится, что ты следишь за тем, с кем там твой бывший. Хотя и бывшим его называть сложно, между вами и не было ничего». «Было!» «Что?» «Не твое дело!» «Ты хочешь, чтобы и Серега думал, что было?» «Нет. Я бы на его месте послал тебя уже с твоими выкрутасами. Ты с Серым встречаешься?» «Ну да. Гришу оставь в покое». «Я бы оставила, но он с подругой моей». «Да какая она тебе подруга, Яр?» «Ну уж какая есть!» «Она пожалела тебя, а ты дружбой это назвала». С подругами она тусуется не только в школе. И у нее их тьма тьмущая. А ты возомнила себя пупом земли и решила ей ультиматум кинуть. Самой не смешно. А надо было проглотить, что она с моим парнем. Влад потер переносицу. Да не твой он парень. Ну, был моим. Как ты не понимаешь, подруги так себя не ведут. И какой вывод? Не хочу ее знать. «А Серый тут при чем?» «Ни при чем». Влад встал и шагнул к двери. «Помирись с ним, а не реви тут, жалея себя. Решила, что такие подруги, как Павлина, тебе не нужны? Так не мечись в своем решении, а то тебя мотает, как тряпку на ветру. А Серый думает, что ты из-за Гриши страдаешь, и злится. И как мириться с ним? Он и не смотрит в мою сторону». «Если придешь к нему домой, глаза ему девать будет некуда», — хохотнул брат. Я обдумала его слова, а потом собралась и действительно пошла к Серому. Для себя я решила, что с Павлиной и в самом деле больше дружить не стану. Меня обижало, что Гриша выбрал ее. Но покопавшись в себе получше, я внезапно осознала, что мне никогда не нравилась ее снисходительная жалость ко мне. Не нравилось, что все, абсолютно все понимали ее мотивы. Даже брат подтверждал, Павлина дружит со мной из жалости. Я за это постоянно злилась на нее, при этом еще и завидовала ей. Хороши подруги, ничего не скажешь. Может, пока я была совсем одна, я и цеплялась за Павлину. Но теперь, когда у меня появился парень, Я больше не хотела цепляться за эту иллюзию дружбы. Дверь мне открыла мама братьев. Я смущенно спросила: «А Сережа дома?» Его мама так ласково мне улыбнулась, что я немного успокоилась. А то пока шла, сердце дрожало во мне от страха. Я сняла верхнюю одежду, постучала в дверь комнаты Серого и, получив «не сейчас», нерешительно посмотрела на его маму. Та просто толкнула дверь, отворив ее, и крикнула: «Это к тебе!» Я вошла. Серый в домашних шортах и футболке сидел за учебником алгебры. Но когда увидел меня, на лице его промелькнуло изумление. Я закрыла дверь и спросила: «Я не вовремя?» «Нет, нормально. Привет». Я собиралась выдать отрепетированные слова, но смутилась и забыла их. Просто стояла и глазела на него. И когда неловкость можно было черпать в воздухе половником, я шагнула к нему и просто обняла за шею. Он усадил меня к себе на колени, и тогда я пробормотала: «Мне плевать на них». «Это не так, Яра», — вздохнул он. «Ты извела себя и меня заодно». «Я хочу сказать, что я не ревную Гришу, только тебя». «А выглядит, как будто ревнуешь его». «Но я люблю тебя». Он замер, вглядываясь в мое лицо. «Что?» — уточнила я. «Не веришь?» «Ты не говорила мне». Я ощутила, что краснею. Сердце снова забилось быстрее. Мне казалось, такие слова произносят в особенный момент. «Сейчас особенный?» Я дернула плечом. «Нет, просто вырвалась. Забудь. Я потом скажу в особенный момент». Выражение его лица заставило меня смеяться. «Что значит «забудь»? С ума сошла? Скажи еще раз. Не хочу ждать». Я обняла его за шею и погладила волосы на затылке. «Люблю тебя». Он устремил на меня нежный взгляд. «Я тебя тоже. Спасибо, что пришла». Мы сидели после школы у меня дома на кухне и пили божественный фраппе, приготовленный Робертом. В юношестве он подрабатывал в кофейне и еще с тех времен знал разные рецепты напитков. Павлина прямо тут же за стойкой разложила тетради и делала домашку. Меня поразила ее способность болтать со мной и Робертом и выполнять задания по биологии одновременно. На мое удивление, она лишь сказала: «Я могу сосредоточиться, даже если вокруг гремит музыка, ругаются, падают тела и разбиваются стекла. Научилась отключаться. Чтобы к тебе не лезли с расспросами и не делали замечаний, приходилось хорошо учиться». На кухню вплыла в шелковом кимоно Анастасия со словами: «Роб, а где клюшки для гольфа?» Она увидела гостью и застыла. Я представил ей павлину и был уверен, что она деликатно уйдет. Но приемная мать внезапно проявила несвойственный ей интерес и спросила: «Могу я присесть и выпить с вами фраппе?» Я отодвинул для нее стул. Про клюшки для гольфа она, кажется, забыла. Роберт подал ей напиток, но она даже не заметила. Все ее внимание было приковано к моей девушке. «Чем ты занимаешься, павлина?» «Делаю уроки по биологии». Девушка закрыла тетрадь. «Я о работе. Ты ведь работаешь?» И тут до меня дошло. Валентин ей наверняка сказал, будто я считаю, что моей девушке нужны от меня лишь деньги. И Анастасия решила удостовериться сама. Мне стало не по себе. Я ведь не говорил приемному отцу, что все оказалось не так, как я вообразил. И в Анастасии сейчас я прямо чувствовал этот ее фирменный холодок, который возникал лишь в случаях, когда она была крайне сердита. «Я тату-мастер. И еще раздаю листовки. Пару раз в месяц беру смены в цеху по производству пельменей». О последнем даже я не знал. Но мою приемную мать слова павлины не смягчили. Хоть она и выглядела любезной, я прекрасно знал, что за этим фасадом километры острого льда. и я все верно истолковал. Потому что следующими ее словами были: «Так ты клеймишь стадо». Я видел, как глаза Роберта, который клеил этикетки на бутылке с вином, доставленным из погребов одного коллекционера, увеличились, а брови взлетели. В кругах Анастасии татуировки были моветоном, но это, конечно, не давало ей права говорить подобное тату-мастеру. Я поспешно выпалил. «Павлина очень красиво рисует, она...» «Умеет говорить», — подсказала мне Анастасия и чуть наклонила голову, предлагая Павлине ответить. «Для меня они клиенты», — ровно ответила Павлина. «Чтобы работать на трех работах, нужно быть трудоголиком, либо копить на что-то, или же просто любить деньги». И приемная мать чуть приподняла бровь, точно спрашивая, какой из перечисленных вариантов подходит ей. «Я действительно коплю на жилье». «Можешь жить у нас. Гриша еще не предложил?» Я видел, что Павлина в ужасе и медленно собирает тетради по столу, готовая умчаться. Ее, королеву искусственной улыбки, дружелюбие Анастасии не обмануло. «Не предложил», — мрачно изрек я и со значением, глядя на приемную мать, добавил. «У меня арендована квартира, но она живет в тату-салоне». Я понимал, что Павлину мои слова могут унизить, но как иначе немедленно прояснить Анастасии ситуацию, я не знал. «Вот как!» — пробормотала Анастасия и пригубила фраппе. Похоже, она поняла то, что я хотел ей сказать, и если не пожалела о своей провокации, то явно была слегка сконфужена. Павлина уже убрала вещи в сумку и поспешно допивала напиток, чтобы попрощаться. Она всегда все доедала и допивала. Ужасная привычка голодного детства. Но сейчас эта привычка выкроила для моей приемной матери время, за которое она обдумала мои слова и вновь обратилась к девушке. «А чем занимаются твои родители?» Я едва не застонал. Павлина встала, прошептала Роберту «Спасибо, очень вкусно», а потом посмотрела на Анастасию и промолвила. «Ничем. Они алкоголики. Мне нужно идти. Клиенты ждут». И она зашагала к двери. Я наградил приемную мать просто убийственным взглядом, и она растерянно моргнула. «Вал мне сказал?» «Я ошибся!» Побежал за Павлиной. И когда я увидел, что она стоит в холле с Валентином, мне захотелось просто орать от досады. Но приемный отец разговаривал с Павлиной приветливо. Не знаю уж, что он ей сказал, но она кивала и вполне естественно улыбалась. В холл вошла Анастасия, она приблизилась к Павлине. «Прошу прощения, если обидела тебя». Павлина одарила ее улыбкой из разряда «Чёрта с два» и любезно сказала. «Все в порядке. Вы не виноваты, что мои ответы на ваши вопросы не вписываются в этот интерьер». И она ушла, попросив: «Гриш, не провожай я на работу». Да и Валентин мне велел: «Останься». А потом спросил у Анастасии: «Что здесь происходит?» «Я просто хотела с ней поболтать, потому что ты мне сказал...» «Я тебе сказал не лезть», — тихо проговорил Валентин. «А я поступаю так, как считаю нужным», — отчеканила она. «Не хочу, чтобы еще одна особа женского пола разбила ему сердце». «Дома его запрешь». Я впервые видел между ними нечто похожее на ссору. Я даже растерялся. А приемные родители уставились на меня, как будто чего-то ждали. Валентин нетерпеливо пояснил. «Настя переживает за тебя. Считает слишком легковерным». Я кивнул. «Может, обсудим это не в холле?» Валентин поморщил нос. «А в двух словах успокоить нас нельзя?» Он посмотрел на часы. «У меня гольф». В эту девочку я влюблен с 7 лет. Ее детство и жизнь были столь кошмарны, что у нее большие проблемы с доверием. Ей ни от меня, Ни от кого другого ничего не нужно. Она привыкла справляться сама, и я с огромным трудом уговорил ее дать мне шанс. Валентин удовлетворенно кивнул и, поглядев на жену, проворчал. «Ты довольна? Ребенок убежал с мокрыми глазами». «Нет, конечно же, я недовольна!» Она махнула рукой. «Клюшки под лестницей. Это, несомненно, важнее, чем наш сын». От ее слов у меня сердце взорвалось. Она никогда не называла меня так, и я даже не думал, что она считает меня сыном. Анастасия взяла меня под руку и повела не в кабинет, как обычно, а в мою комнату. Там она усадила меня на кровать, села рядом, уточнив, может ли она присесть, а, получив согласие, взяла за руку и сказала. «Гриша, конечно же, я не вправе вмешиваться в твою личную жизнь, но мне очень трудно оставаться в стороне. Сейчас ты находишься в уязвимом положении из-за ситуации с матерью, и ты легкая добыча для меркантильных особ». Дверь приоткрылась, и вошел Валентин. Он молча сел на стул и удостоился полного обожания взгляда от Анастасии. И я был готов поклясться, он и думать забыл о гольфе в этот момент. Для него желания жены всегда стояли выше всего остального, и их брак был образцом для меня, недосягаемым идеалом, к которому я собирался стремиться. Именно это я и планировал им сказать. «Ваше мнение о моей девушке имеет для меня большое значение, потому что ту модель отношений, которую я наблюдаю вот уже 11 лет, я хочу повторить с Павлиной». Я посмотрел на Анастасию. Ни я, ни она не видели ничего хорошего в своих семьях. Отчим избивал мою мать, а семья Павлины била ее с самого детства. И я привел ее к нам в надежде, что она увидит вас и поймет, что бывает по-другому. Анастасия сжала мою руку. «Мне так жаль. Я, конечно, отвратительно ее встретила. Мое воображение что-то разыгралось». Она отправила задумчивый взгляд мужу. «Уваровы вчера звонили. Вал, помнишь Уваровых? Их сын связался с девицей, она их обокрала, а после отношений с ней он оказался в психушке». «Ему психиатрическая больница требовалась с детства», — отмахнулся Валентин и уточнил. «Мы все прояснили. Хорошая девочка. А Грише нужно научиться держать рот на замке, если он не уверен в своих суждениях о человеке». Я тряхнул головой. «Да, так и есть. Я не разобрался, поддался эмоциям». Они поднялись одновременно и пошли к двери. Анастасия уже стояла на пороге комнаты, когда сказала. «Ты уже не малыш с растрёпанными волосами, который завязывал шнурки двойным бантиком и ждал ласки. Но все же мы любим тебя». Она взглянула на мужа. «Да, Вал?» Валентин покивал. «Конечно. За пару месяцев и собаку полюбишь, а ты с нами 11 лет». Она хмыкнула. Наверняка не совсем такие слова ждала от него, но упрекать не стала, пообещала мне. «С Павлиной мы все исправим, обещаю». Они ушли, а я закрыл глаза и так посидел немного, прокручивая снова и снова эти слова. «Мы любим тебя». Наверное, я все эти годы их ждал.